Святого Пимена, что в Старых Воротниках. Находится близ Садовой, в Пименовском переулке. Первоначально построена около 1620 года деревянной. В 1722 году церковь была уже каменная, во имя Святой Троицы. Святого Пимена же был предел, как и в настоящее время. В нынешнем виде теплая церковь построена в 1825 году, холодная в 1848 году. По объяснению господина Снегирева, помимо сторожей у городских ворот назывались еще воротниками особые мастера при пушечном деле. Поэтому, принимая во внимание, что вблизи этой местности проживали военные мастера в Бронной, в Палашах и в Пушкарях, более вероятно здесь название военных воротников. Воротить, поворачивать, а не привратников, которые, конечно, находились при городских воротах и с других сторон Москвы и жили поблизости своих ворот.